No. Say it like you mean it. Say it loud. Скажите действительно, чтобы это прозвучало громко. Yes. From now on, I see there's people in this audience. Начиная с этого момента, я вижу людей в этой аудитории. They say, I don't say anything till I think about it for three days. Я вижу людей, которые говорят, я не буду этого говорить вообще. So you sit and listen to other people say it. Вы сидите здесь и думаете, почему они так говорят. But these words are the most powerful words for building your self-esteem. Но поймите, эти слова — это самые мощные слова для того, чтобы построить собственное самоуважение. Each time you say, I like myself, your self-esteem goes up. Каждый раз, когда вы говорите, я себе нравлюсь, ваша самооценка повышается. When you say, I like myself, you smile. Когда вы говорите, я себе нравлюсь, вы улыбаетесь. И вы чувствуете себя более счастливым. Say, like myself, когда вы говорите, я себе нравлюсь, у вас больше энергии. Now, а сейчас, какое основное препятствие на пути к успеху? Самое большое препятствие на пути к успеху — это наши страхи. Мы боимся failure. Мы боимся неудачи. And we fear criticism. Мы боимся критики. And we fear loss. Мы боимся потерять. And we fear embarrassment. Мы боимся расстроиться. And we fear the disapproval of others. Мы боимся, что нас не одобрят другие. Most of us have a lot of fears. У большинства из нас очень много страхов. But what we have found is that there's an opposite reaction between self-esteem and fears. Но что мы открыли? Есть обратная связь между самооценкой и страхами. As your self-esteem goes up, your fears go down. Как только повышается ваша самооценка, ваши страхи уменьшаются. When you say, I like myself, I like myself, I like myself. Когда вы говорите, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь. Your fears get lower and lower and lower. Ваши страхи становятся меньше, меньше и меньше. People with high self-esteem are not afraid. Люди с высокой самооценкой, они не боятся. And everything you do raises or lowers your self-esteem. И все, что вы делаете, либо поднимает, либо понижает вашу самооценку. Now here's another discovery. И вот еще одно открытие. Your self-esteem is one side of a coin. Ваша самооценка — это одна сторона монеты. And your self-efficacy or personal effectiveness is the other side. А ваша личная эффективность, продуктивность — это другая сторона монеты. So the more you like yourself, чем больше вы себе нравитесь, the better you do your work. Тем лучше вы делаете свою работу. And the better you do your work, the more you like yourself. И чем лучше вы делаете работу, тем больше вы себе нравитесь. Each one supports the other. Одна сторона поддерживает другую. When you learn and apply something new, your self-esteem goes up. Когда вы что-то изучаете, а потом применяете, то растет ваша самооценка. And when you have high self-esteem, you're willing to try more things. А когда у вас высокая самооценка, то вы попытаетесь сделать больше вещей. So self-esteem is important. То есть самооценка важна. And how you talk to yourself is the key. И ключ — это то, как вы разговариваете с собой. Now, in life, your self-esteem is always getting beaten down. В жизни вашу самооценку постоянно забивают вниз. It's like a tire with holes in it. Это так, как камера колеса с дырками. So every morning when you get up, you have to pump it up. Каждое утро, когда вы встаете, вы должны ее накачивать. I like myself, I like myself, I like myself, I like myself. Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь. And through the day, you have to keep saying, I like myself, I like myself. И в течение дня вы тоже должны себе говорить, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь. Before every meeting that you go into, get yourself prepared. И прежде чем вы что-то будете начинать делать, подготовьтесь к этому. And just say, I like myself, I like myself. Вы говорите, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь. And what will happen is your self-confidence will go up. И что произойдет? Ваша самооценка возрастет. Your fears will go down. Ваши страхи уменьшатся. You'll feel happier. Вы будете чувствовать себя более счастливым. You'll have more energy. У вас будет больше энергии. And when you go in, you'll be more effective. И когда вы пойдете работать, то вы будете более эффективным. And more persuasive. И более настойчивым. Now, our business is based on selling. Наш бизнес построен на продаже. We first of all sell the dream. В первую очередь мы продаем мечту. And then we sell the products. И мы продаем продукты. And then we sell ourselves. И мы продаем самих себя. And then we sell other people on getting into this business. И затем мы продаем других людей для того, чтобы они входили в бизнес. And there's a direct relationship between high self-esteem and sales success. И есть прямая, прямая связь между самооценкой и успехом в продажах. The more you like yourself, the better you sell. Чем больше вы себе нравитесь, тем лучше вы продаете. The more you like yourself, the more persuasive you are. Чем больше вы себе нравитесь, тем более вы настойчивы. So when you get up in the morning, say, I like myself, I like myself. Поэтому, когда вы встаете утром, говорите, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь. What I started doing many years ago is I would say two things. Что я начал делать много лет назад, я начал делать две вещи. I would get up in the morning and say, I like myself. Я стал просыпаться утром и говорить, я себе нравлюсь. And I love my work. И я люблю свою работу. So say, I love my work. Скажите, я люблю свою работу. And I like myself. Я себе нравлюсь. I love my work. Я люблю свою работу. So talk to yourself positively all the time. Поэтому разговаривайте с собой позитивно все время. Because the way you bring people into this business is by making it clear that you love what you're doing. Потому что то, как вы можете привести людей в этот бизнес, это показать им, что вы любите то, что вы делаете. When people see that you love your work, they want to be a part of it. Когда люди видят, что вам нравится ваша работа, то они хотят быть частью этого. So, you are important. Поэтому вы важны. You are in the top 10%. Вы в лучших 10%. You like yourself. Вы себе нравитесь. Say, I like myself 10, 20, 50 times a day. Говорите, я себе нравлюсь 10, 20, 50 раз в день. Now, I don't suggest that you say this in crowded elevators or public bathrooms. Ну, я не предлагаю, чтобы вы говорили это в лифте, здании или где-то в общественной бане. But say it to yourself all the time. Но говорите это себе все время. Final question. Последний вопрос. What is the most important part of today? Какая самая важная часть сегодняшнего дня? What is the most important part of this conference? Какая самая важная часть этого семинара? Well, the answer is simple. Что ж, ответ прост. It is the actions that you take afterwards. Это те действия, которые вы предпримете после него. Successful people are action-oriented. Успешные люди ориентированы на успех, на действие. Someone who learns one action, one idea and applies it is better than a person who learns 100 ideas and does nothing. Человек, который научился, получил одну идею и применил ее, намного лучше, чем человек, изучил сотню идей, но ничего не сделал. Now what we found is this. Что мы обнаружили? If you take rapid action on a new idea, you are likely to continue to take action. Если вы предприняли немедленные действия по поводу новой идеи, то вы, скорее всего, будете продолжать действовать. The faster you take action, the faster you get results. Чем быстрее вы начнете действовать, тем быстрее получите результаты. But if you don't take action immediately, но если вы немедленно не предпринимаете действий, the chances are you will never take action. То тогда очень вероятно, что вы никогда ничего не сделаете. So it's very important that you act quickly. Поэтому очень важно, чтобы вы работали быстро. Now, if you take action, only two things can happen. И поэтому, если вы предпримете действия, две вещи могут случиться. What are they? Какие они? Well, you can succeed, or you can fail. Ну что ж, вы можете либо добиться успеха, либо потерпеть неудачу. If you succeed, what do you do? Если вы добиваетесь успеха, то что тогда? You do more of it. Вы продолжаете это делать. And if you fail, what do you do? А если вы терпите неудачу, то что тогда? You learn from it, and you get smarter, and you carry on. Вы учитесь из этого, вы становитесь умнее и продолжаете это делать. Now, here's an important point. Вот важный момент. Most things don't work. Большая часть вещей не срабатывает. In order to succeed, you have to fail over and over again. Для того, чтобы добиться успеха, вы должны потерпеть неудачу снова и снова. When you learn a new idea in this business and try it, it probably won't work the first time. Когда вы узнаете какую-то новую идею в этом бизнесе и опробуете ее, то, возможно, она с первого раза и не сработает. So you have to try it again. Поэтому вам нужно еще раз попробовать. And try it again. И еще раз попробовать. And be prepared to try it over and over again until you learn it. И будьте готовы к тому, чтобы еще и еще раз пытаться до тех пор, пока вы все не усвоите. Have you ever had this experience? Был ли у вас когда-либо такой опыт? You taste a new dish at a friend's house or a restaurant. Вы попробовали какое-то новое блюдо дома у друга или в ресторане. And you say, that tastes good. I would like to make that at home. И вы говорите, о, очень вкусно, я хочу дома сам это приготовить. So what is the first thing you do? То самое первое, что нужно сделать? You get the recipe. Вы получаете рецепт. You would never think of doing it without a recipe. Вы и думать не можете о том, чтобы сделать это без рецепта. And then you follow the recipe and you prepare the dish at home. И затем вы, следуя рецепту, готовите это блюдо дома. Now, how does it usually taste the first time? Но как это на вкус в первый раз? Not the way you remembered it. Ну, по крайней мере, не так, как вы попробовали в гостях. But you know that it's possible to make a good dish. Но вы знаете, что хорошее блюдо приготовить можно. So you follow the recipe and you do it again. И потом вы еще раз следуете рецепту и пробуете еще раз приготовить его. And this time it's a little better. И на этот раз это немножко лучше получается. And then you do it again. И вы делаете это снова. And it gets better and better. И получается лучше и лучше. And soon you can make this dish without even looking at a recipe. А потом вы уже приготовите это блюдо, даже не заглядывая в рецепт. You can do it quickly and it tastes excellent. Вы можете делать это быстро, и это имеет прекрасный вкус. It's the same thing with business. То же самое с бизнесом. Before you start, you get a recipe. Прежде чем вы начинаете, вам нужен рецепт. This business is like a cookbook. Этот бизнес как поваренная книга. It has a series of proven recipes. В ней есть серия доказанных рецептов. These recipes all work. И все эти рецепты работают. But you have to work with them yourself until you learn them. Но вам нужно самим поработать с этими рецептами, пока вы их не изучите. And it won't work the first time. И с первого раза может не сработать. Now, when they invited me to come here, they told me I would be speaking to a room full of professional failures. Когда меня пригласили сюда, то меня предупредили, что я буду выступать перед полным залом профессиональных неудачников. Not amateur failures. Не неудачников-любителей. But professional failures. А профессиональных неудачников. They said these people have failed so many times they can't even remember. Мне сказали, что эти люди столько раз терпели неудачу, что они уже и не помнят сколько. They have failed in relationships and in business and with money. У них были неудачи в отношениях с бизнесом и с деньгами. They have failed as children and failed as adults. И эти неудачи касались и детей, и взрослых. They have failed hundreds of times. Они сотни раз терпели неудачу. Is that true? Это правда? Of course. Now, конечно. Did you lose an arm? Вы что, руку потеряли? Did it hurt you? Вам было больно? Does failure kill you? Вас неудача убила? No, failure makes you stronger. Нет, неудача делает вас сильнее. Failure makes you wiser. Неудача делает вас мудрее. Failure makes you more alert. Неудача помогает вам научиться. So it's not failure that hurts us. И это не неудача, которая причиняет нам боль. It's the fear of failure that hurts you. Это страх неудачи причиняет вред. It's the fear of what might happen in the future. Это страх того, что может произойти в будущем. The key to success is to overcome your fear of failure. Ключ к успеху — это преодолеть страх провала. The key to success is to be willing to take action with no guarantees. Ключ к успеху — это предпринимать действия без всяких гарантий. The key to success is to face your fears and do it anyway. Ключ к успеху — это выйти навстречу своим страхам и сделать это все равно как. You see, everybody's afraid. Видите ли, все боятся. But the strong person faces the fear. Но сильный человек выходит навстречу страху. The strong person confronts the fear. Сильный человек противостоит страху. And when you confront the fear, it goes away. А когда вы противостоите страху, он уходит. But if you avoid the fear, it becomes bigger and bigger. Но если вы избегаете страха, то он становится больше и больше. So don't let the fear of failure hold you back. Поэтому не дайте страху сдержать вас. If you get a good idea, take action immediately. Когда у вас хорошая идея, немедленно действуйте. Be action-oriented. Будьте ориентированы на действие. Be aggressive. Будьте агрессивны. Move forward. Двигайтесь вперед. With no guarantees. Без всяких гарантий. So, action orientation is the key to success. Ориентация на действие — это ключ к успеху. And the more you like yourself, the less you fear failure. И чем больше вы себе нравитесь, тем меньше у вас страхов провала. And the more actions you take, the better you get. И чем больше действий вы предпринимаете, тем лучше вы становитесь. And the better you get, the more you like yourself. И чем лучше вы становитесь, тем больше вы себе нравитесь. And the more you like yourself, the more confidence you have. А чем больше вы себе нравитесь, тем больше вы уверены в себе. And eventually you reach the point where you are unstoppable. И в конце концов вы достигаете того момента, когда вас невозможно остановить. Your final goal is to reach the point where you become unstoppable. И вашей конечной целью является достичь того положения, когда вас остановить невозможно. So say these words. Скажите вот что. I am unstoppable. Меня нельзя остановить. No, no, no, no. Say it like you mean it. Okay? Say I am unstoppable. Скажите так, как будто вы это имеете в виду, действительно. Меня не остановить. Good. Хорошо. So from now on, whenever you feel reluctant, you say, wait, I'm unstoppable. Каждый раз, когда вы чувствуете какие-то сомнения, скажите, меня не остановить. I have four children. У меня четверо детей. And I was held back by the fear of failure for many years. И меня сдерживал страх неудач многие годы. And I wanted my children to grow up without this fear of failure. А я хотел, чтобы мои дети росли без страха неудачи. So from the time they were very little, I began talking to them. И поэтому с того времени, когда они были еще очень маленькие, я стал разговаривать с ними. I began programming them. Я стал программировать. And I would give them little messages. И я давал им небольшие послания. And one of the messages is that you're not afraid of anything. И одно из посланий это ты ничего не боишься. That you are unstoppable. Тебя не остановить. That you never quit. Ты никогда не бросишь это. You never give up. Ты никогда не сдаешься. So my little kids would say, "Oh, daddy, yes, I do quit." Но мои маленькие дети говорили, о, папа, я лучше оставлю это. I want to quit. I want to give up. I'm tired. Я устал, я хочу сдаться, я хочу прекратить действовать. He falls off his bicycle. I can't do this. Если они падали с велосипеда, то говорили, я больше не хочу ездить. So I would say, well, I know one thing about you. Но я говорил, я знаю одно о тебе. You never give up. Ты никогда не сдашься. Oh, yes, I do. Да нет, сдамся. No, no, no. I know you never give up. Нет, нет, я знаю, ты никогда не сдаешься. And I just repeat it over and over. И я снова и снова повторял это. Программировал. And then when my son David was 13, I heard him talking to his friends. Моему сыну Дэвиду было 13 лет, когда я услышал, как он разговаривал со своим другом. And he said, well, I know one thing about myself. И он сказал, ты знаешь, я знаю, что обо мне думают. I never give up. Я никогда не сдаюсь. I say, yes. Я сказал, да. And my children never give up. И мои дети никогда не сдаются. Remember, you have a wonderful influence on your children. Помните о том, что у вас замечательное влияние на ваших детей. When you tell your children how much you love them, their self-esteem goes up. Когда вы говорите своим детям, насколько вы их любите, то их самооценка повышается. When you tell them that they are really good children, they like themselves more. Когда вы говорите, что они действительно хорошие дети, они себе больше нравятся. When you tell them that they never give up, they start to believe it. И когда вы говорите им, что они никогда не сдаются, они начинают верить в это. And when they grow up, that's the way they are. И когда они вырастают, они такими и становятся. Let me tell you a little bit about myself. Давайте я вам немножко расскажу о себе. I did not graduate from high school. Я не окончил среднюю школу. I finished school in the half of the class that makes the top half possible. Я доучился до середины срока, насколько это было возможно. Everywhere I went, I lowered the averages for the school. И каждый раз, за что бы я ни брался, то я всегда был где-то в нижней части. I was suspended and expelled from several schools. Меня исключали из нескольких школ. So I left school with no education. Поэтому я оставил школу, не получив образования. And the only job I could get was washing dishes in a small hotel. И единственная работа, которую я мог получить, это мойщик посуды в маленьком отеле. And when I lost that job, I got a job washing cars. И когда я потерял эту работу, я стал мыть машины. And when I lost that job, I got a job washing floors with a janitorial service. А когда я потерял эту работу, то я стал мыть полы. I thought washing was going to be in my future. И я подумал, что вот так всю жизнь и буду что-то мыть. But it was a downward trend. Но это был путь вниз. And so I kept losing jobs. И я продолжал терять работу. And lost is another word for getting fired. А терять работу — это все равно, что тебя выкинули, уволили. I got a job pumping gas. Я получил работу, заправлял машины. And I got fired from that job. Меня оттуда тоже уволили. I worked in factories. Я работал на фабрике. I worked in construction. Я работал в строительстве. I worked on farms. Я работал на фермах. I worked on a ship in the North Atlantic. Я работал в Северной Атлантике на судне. One winter I worked in a factory putting nuts on bolts. Одну зиму я проработал на фабрике, наворачивая гайки на болты. This was an amazing job. Это была удивительная работа. For 8 hours each day I put nuts on bolts. 8 часов в день, каждый день я нанизывал гайки на болты. After several weeks, something happened. Через несколько недель, что-то случилось. Человек, который сидел рядом со мной, сказал: «Слушай, правда классная работа?» Я сказал: «Ты, наверное, шутишь». Он сказал: «Да нет, я уже 13 лет здесь. И я собираюсь продолжать на этом месте до отставки». И я понял, что я в очень большой опасности, и я решил уйти. When I was 23 years old, I was working on a farm. Когда мне было 23 года, я работал на ферме. It was during the harvest. Это было во время уборки урожая. We had to get up before sunrise. Мы должны были вставать до восхода солнца. And work all day in the fields to get the crops in. И работать весь день в полях, чтобы собрать урожай. I was sleeping on the hay in the farmer's barn. Я спал на сене в хлеву у хозяина. And I was eating with the farmer's family. И я питался вместе с семьей фермера. I was uneducated. У меня не было образования. I was unskilled. У меня не было умений. And at the end of the harvest, I was unemployed. И в конце, после уборки урожая, я снова был безработным. And when I could no longer find a laboring job. И когда я не мог найти больше никакой работы, I got a job in sales. Я получил работу в продаже. And it was straight commission sales. Это была прямая продажа по получению комиссионных. No salary. Никакой зарплаты. No training. Никакой подготовки. I got the three-part sales training program that was popular at that time. Я получил трехэтапную подготовку по продажам, которая была популярна в то время. Part one is, here's your business cards. Первая часть — это используй свою бизнес-карточку. Here's your sales brochures. Вот твои брошюры по продукции. There's the door. И вот она, дверь. Go out and talk to people. Иди и разговаривай с людьми. I had no recipes. У меня не было никаких рецептов. I had no training. Никакой подготовки. So they told me, just talk to as many people as possible. Просто они сказали мне, чтобы я говорил с как можно большим количеством людей. And somebody will buy. И кто-то купит. So I used to run from place to place. И поэтому я стал бегать с места на место, so I could see more people. Чтобы встречаться с большим количеством людей. I would start at 7 o'clock in the morning. Я вставал в 7 утра. I would be waiting for people when they came to work. И я ждал, когда люди пойдут на работу. I would work all day in the city. Я весь день работал в городе. In the evenings I would go out and knock on homes and apartments. А по вечерам я ходил по домам и стучал в двери квартир. They told me, keep track of your calls. И они мне сказали, веди учет своих посещений. In 1 month I made 504 calls. своих звонков. И за один месяц я сделал 504 телефонных звонка. And no sales. И ни одной продажи. And I worked for about 6 months. Я работал примерно 6 месяцев. And occasionally I would make a single sale. И, наконец, мне удалось совершить одну продажу. And it was just enough to stay alive. И это было достаточно для того, чтобы выжить. And then I did something that changed my life. И затем я сделал нечто, что изменило мою жизнь.